«Как это?» — недоверчиво спросил Смешарин. «Не понимаешь, что ли?» — завел глаза Илья. «Мать одна, отцы разные, только и всего. Она ушла к другому мужику, Стахеев его фамилия была, нас бросила. Стахеев ее тоже бросил вскоре, беременную, но она уже назад не вернулась. А ее отца воспитывался, знать про братишку не знала, еще долго не ведал, что мама умерла в больнице, она стала наркоманкой. Потом после ее смерти Женька меня нашел. Мы с ним вдвоем остались, потому что мой отец тоже умер к тому времени. Маму он так и не простил, а я его простить не мог. Он знал, как она жила, как умирала, а мне ни словом не обмолвился. Все могло бы быть иначе, если бы мы ей помогли, это ведь родная мать. В память о ней я Женьку к себе взял, помогал ему чем мог. Я тогда уже учился на юрфаке. И вот выиграл грант на поездку в Йельский университет, это было 10 лет назад. Это фантастическая удача. Ведь учиться там вопрос не только престижа, но и хорошего достатка. Год стоит порядка 34 тысяч долларов, а всего учиться 4 года. Уезжать оттуда на каникулы я не мог, ни на что было. И вот именно в это время Женька угодил в одну компанию. То ли наследственность в нем взыграла, то ли что, но пристрастился он к дуре. Ну, курились, напали с дружками на какую-то девчонку, изнасиловали. То есть она из их же компании была. Оторва какая-то, но изнасилование есть изнасилование. Женька клялся потом мне, что не участвовал в этом, но на суде ему доказать ничего не удалось. Я о случившемся не знал, он мне не сообщил, и никто из знакомых тоже не сказал. Он упросил. Понимал, если я уеду из Ели, то назад вернуться уже не смогу. Загремел он по групповой статье в колонию для несовершеннолетних. И в то время, когда его и других транспортировали в эту колонию, они оказались в пересыльной тюрьме с этапом рецидивистов. Те задумали побег, но дело сорвалось. В ярости захватили они заложников, среди них оказался Женька. Администрация пересыльной тюрьмы на условиях этих сволочей не шла и правильно делала. Но при этом они историю эту в тайне от всех держали. Пытались подавить бунт своими силами, но рецидивисты только еще сильнее разошлись. Кого-то из заложников убили, Женьку изуродовали. «Знаешь как?» Илья мрачно глянул на Алену. Она кивнула, чувствуя, что тошнота снова подкатила к горлу от одних только мыслей об этом. «Вот именно!» — кивнул Илья. «Сначала в игрушку свою превратили, а потом... потом кастрировали. Он чудом выжил. Был среди рецидивистов человек по фамилии Коржаков. Только потом, через много лет, выяснилось, что он был зачинщиком бунта, но его прикрывали свои. Боялись его хуже смерти. И когда бунт все же подавили, запуганные им заключенные дали показания, что руководил всей этой кровавой бузой и совсем другой человек, убитый в перестрелке. Понятно, что сроков им понадбавляли, но Коржаков умел сухим из воды выходить. Тем более, что за него горой стояли трое заложников. Фамилии их Шестаков, Смешарин и Стахеев. Женька. «Вот значит как», — пробормотала Алена, покосившись на угрюмого Смешарина. «Но почему ваш брат, почему он заступился за Шторма?» «Он без памяти был, когда его в первый раз, но это...» Неловко пробурчал Смешарин. А потом от потрясения память потерял. Забыл, что все затеял Шторм. А потом, когда угар весь сошел, Шторм решил на чужом горбу в рай въехать. Он дело так повернул, как будто другой бунтом руководил. А он, мол, стоял за переговоры с ментами. А нас с Шестаковым он застращал до смерти, что с семьями нашими расправится, с близкими нашими. Мы молчали. К тому же Шестакову он долю пообещал в прииске. Все знали, что Шестакова выпустить должны, за него адвокаты горой стояли, его тесть сражался за него. Вот Шторм со смеху-то покатывался, когда узнал, что Шестаков — зять Сахарова. Ведь его дочь была когда-то женой Шторма. Она тоже знала о месторождении. Не пойму я только одного. Как Шторм проведал об этом красном Шерле? Он ведь еще до встречи с Шестаковым про белую полоску знал. И Вишневский пожал плечами. «А вот меня это никогда в жизни не интересовало, честно сказать». «Так его дед или прадед был геологом», — объяснила Алена. «Василий Коржаков. Я нашла упоминание о нем в интернете. Он еще в начале прошлого века уверял, что залежи красного Шерла в Правобережной богатейшие. Шестаков не мог об этом не знать, как местный житель. И Лариса знала, и от первого мужа, и от Шестакова. То есть это была подходящая компания, но что дальше было с вашим братом?» — обратилась она к Вишневскому. «До меня все же дошла весть о том, что произошло на пересылке», — сказал Илья. Я вернулся, все бросил к чертям. Нашел Женьку в психушке. Он лежал в отдельной палате, лучшие врачи туда-сё. Финансировал все это Коржаков через свои связи, которые у него остались на свободе. О той страшной роли, сыгранной им в жизни моего брата, я не подозревал. Воспринимал его как благодетеля. Тем паче, что он помог мне получить хорошую работу. Нет, не стоит думать, что он меня к своим делам привлекал. Думаю, он меня немного опасался. Собственно, только недавно он дал мне одно поручение. Впрочем, это к делу не относится, — отмахнулся Илья. Зато с Женькой он носился как с родным сыном. Он ведь был во многом ненормален, и сам этот шторм. Думаю, ему доставляло какое-то извращенное удовольствие помогать парню, которого он превратил в недочеловека и привил самые порочные наклонности. И он любил балансировать на самом краю пропасти, оплачивал лучших специалистов, которые должны были вернуть Женьке память, все было напрасно. Зато после того, как Женька вышел из психиатрической лечебницы, у него вдруг прорезался талант художника. То есть талант и раньше был, но после болезни брат уже не мыслил себя никем иным. Шторм финансировал его очень щедро, помог ему сделать себе имя, стать по-настоящему известным в определенных кругах. Вся эта гомосексуальная братья своих очень поддерживает. А Женьку порой так переклинивало, что он вообще забывал о том, что он мужчина. Кто-то из врачей сказал Шторму, что Женьке поможет возможность хотя бы временно изображать из себя женщину. Одеваться именно так, вести себя так. И тогда Шторм придумал Евгению Стахееву, директрису магазина «Красный Шерл», где продавались образцы камня Хери, добытые контрабандно, проговорила Алена, так сказать, в сторону, и была вознаграждена той отропью, в которую на миг впали Смешарин и Вишневский. Ну, впрочем, насчет вознаграждена... Да нет, никакого особого удовольствия эта отропь ей не доставила, вообще никакого, если честно. Хоть она и готова была к чему-то подобному, в истории Жужки все же подробности оказались слишком ужасны. Бедный мальчишка, бедный сумасшедший красавец. «Сама нарыла? Или все же Бергер помог?» — недобро покосился на нее Илья. Она вспомнила запах парфюма, агент-провокатор, серьгу-скобочку, слово «темпеста», свои блуждания по интернету, вспомнила эксперименты с фотошопом, догадки, домыслы, размышления, случайно услышанные и самым причудливым образом истолкованные слова, как оказалось, совершенно правильно ею поняты. «Честно скажу, что Бергер мне в этом деле не помог ни одним словом», — сухо ответила Алена. «Он и в самом деле тебе друг. Все, что я узнала сама, выведала или догадалась». «Да за каким чертом ты все это рыла?» всплеснул руками Смешарин. «Да вот плохо тебе спалось, что ли, или деньги тебе за это платят?» «Да нет», — усмехнулась Алена. «Мне, в отличие от вас, никто ничего не платил. Меня просто попытались подставить, подвести под монастырь, а я почему-то не люблю, когда из меня идиотку делают. Я так понимаю, что идея заставить Лунину изменить свои показания принадлежала Ларисе. А Жужка воплотил этот замысел в жизнь». «Жаль, что он забыл надеть парик Евгении. Тогда мне труднее было бы догадаться, что это он приходил к Луниной. А потом Лариса решила избавиться от компрометирующей блузки, да? Но это же глупо было. Совершенно глупо, как ты этого не понимаешь?» С досадой взглянула она на Илью. Тут хмыкнула, Алена поняла значение этой ухмылки. «Ах, да», — проговорила она, кивнув, совсем забыла. «Лариса ведь даже не знала о твоем участии». «Догадливая ты, барышня, как я погляжу», — снова усмехнулся Илья. Смешарин растерянно переводил взгляд с Алены на Илью обратно, но ни тот, ни другая не собирались сдаваться в подробности своих быстрых переговоров. Смешарин знает только то, что должен был знать. Ну и вот с него и хватит в самом-то деле. «Значит, у всех были свои причины расправиться с Коржаковым», — сказала Алена. «Я не знаю, что вело саму Ларису, ее пасынка или Рон. Я могу только догадываться, что это каким-то образом связано с деньгами, с теми невероятными деньгами, которые сулит добыча Красного Шерла». «Ну, что касается Ларисы, ты не ошибаешься», — согласился Илья. «У Мики или Рон были более сложные причины участвовать во всем этом. И это тоже трагедия, хоть и не столь кровавая. Я кое-что узнал от Лерон. Лариса даже не знает, что я в курсе очень многих ее дел». Но можешь мне поверить, Коржаков провинился и перед ними. Да еще как. «Насчет вас, я думаю, не ошиблась», — повернулась Алена к Смешарину. «Вам пообещали кругленькую сумму». «Ты пожила бы десяток лет, зная, что своими руками кровь с рук Шторма отмывала. Поглядел бы я на тебя, сучка говорливая», — с ненавистью пробормотал Смешарин. Неужто ты в самом деле веришь, будто все продается и покупается?» «Извините», — тихо сказала Алена и подумала, что давно не была так ошарашена, как сейчас. Уж на что в этой истории все могло свести с ума нормального человека, а все же признание Смешарина ее поставило в тупик. «Извините, я...» «Да черт с тобой!» — буркнул Смешарин неловко. «Ты сказал, твой брат потерял память», — повернулась Алена к Илье, — «но он на картинах. Понимаешь, я о многом догадалась именно благодаря им». «Психиатры, лечившего, оказались правы», — сказал Вишневский. «Они предрекли, что память вернется, если он даст себе волю в творчестве. Образ Евгения — это тоже было своего рода творчество, но главное — непрестанная работа, бесконечное препарирование своего искаженного мировосприятия. И однажды с памятью Женьки случилось то, что упала с него та пелена, что заволокла ее там, в пересыльной тюрьме. У него едва хватало сил какое-то время сдерживаться, притворяться. Он невольно выдавал себя в своих картинах, а когда Коржаков все же был убит, он дал себе полную волю. Я не мог его удержать, он столько открыл о себе в картинах. Разумеется, мне и в голову не могло прийти, что эту исповедь кто-то поймет. Я не видел в этом никакой опасности». «А никакой опасности в этом и нет», — пробормотала Алена. «В каком смысле?» Настороженно глянул на нее Илья. «Что ты имеешь в виду?» «Мне нужно позвонить», — сказала Алена. «Можно?» «Почему ты спрашиваешь?» — удивился Илья. «А, понимаю. Да делай, что хочешь. Неужели ты думаешь, что или я, или Пашка на тебя набросимся? Все равно, я так понимаю, ты себя каким-то образом обезопасила, так что... Как пишут в детективах, наша игра проиграна». «Минуточку», — уклончиво проговорила Алена, — «я только позвоню». Она набрала номер Бергера, ответили немедленно. Тогда она знаком призвала Вишневского к вниманию и включила динамик. «Александр Васильевич», — сказала самым виноватым тоном, какой только была способна изобразить, — «простите меня, умоляю вас». «А что, уже настало время сказать последнее «прости»?» — отозвался Бергер с какой-то странной усмешкой. Вишневский и Смешарин настороженно переглянулись. «Вы о чем?» — насторожилась Алена. «Ну, в общем-то, ни о чем особенном», — с той же интонацией проговорил Бергер. «Просто вам следует знать, что моя машина припаркована у ворот некого дома в Слесарном переулке. Ну, того самого дома, в котором сейчас находитесь вы, а также господа Смешарин и Вишневский. Я, видите ли, следил за вами, Елена Дмитриевна. А поскольку я также раздобыл ответы на некоторые из ваших вопросов, то понимаю, вы сейчас сможете находиться в весьма затруднительном положении. И стоит вам только сказать...» «Александр Васильевич, я могу только сказать, что очень жалею обо всех тех вопросах, на которые вам пришлось раздобывать ответы», — сказала Алена. «Поверьте, я говорю это вполне искренне. Ситуация только на первый взгляд казалась такой однозначной. На самом деле все в ней иначе, совсем иначе». «Я знаю», — холодно сказал Бергер. «Именно поэтому я пока и сижу в машине и не выхожу из нее, но вы уверены, что вам не угрожает опасность?» Смешарин протяжно вздохнул. Возможно, это был вздох сожаления, но в такие подробности Алена вдаваться не стала. Для нее гораздо важнее было то, что Илья чуть заметно качнул головой. «Я скоро уйду отсюда», — сказала Алена. «Если хотите, можете подождать меня, но все в порядке, честное слово». «Ладно, посмотрим», — буркнул Бергер и отключился. Некоторое время в комнате царило молчание. «Почему?» — наконец спросил Вишневский, глядя из-под лобья. Алена легко пожала плечами. «Не потому, что... не из-за тебя, я имею в виду». «Я не столь самонадеян», — буркнул он. «Вот и хорошо», — кивнула она. Смешарин настороженно переводил взгляд с одного на другую. «Так ты это, ментов с полдороги завернула, что ли?» — проговорил наконец он озадаченно. «Да вроде того», — улыбнулась Алена. «Рисковая девка!» — восхитился Смешарин. «Тогда тебе мотать отсюда надо, потому что мы Лариску так запросто с полдороги-то не завернем». «Ничего, я с ней сам поговорю», — сказал Вишневский. «Я только хочу знать», — начала была Алена. «О чем?» Она покосилась на Смешарина. «Павел Степанович», — мягко сказал Вишневский, — «сделай милость, на минутку оглохни, а? Пойду Бухова на цепь посажу», — покладисто согласился Смешарин, а то впустить-то он кого хочешь может, а вот выпустить это вряд ли. Ну давай. Обеспечь отступление передовых частей противника, хохотнул Вишневский. Смешарин вышел. Алена посмотрела, как он прикрывает за собой дверь. Илья, а твой брат знал, что это ты? Она запнулась. Нет, быстро ответил, он даже не подозревал. Он сам вызвался сделать это. Трое других его прикрывали. Он до сих пор убежден, что это он осуществил свою месть. Но я не мог этого допустить, понимаешь? Довольно того, что меня не было рядом с ним, когда он попал в тюрьму. Грош цена мне, адвокату-юристу, если я не смог спасти своего брата от страшной муки, а потом какое-то время работал на его мучителя. Я не знал. Ничего не знал, но это очень слабое оправдание. Поэтому я должен был взять на себя смерть Коржакова. Женька не допустил бы этого, конечно. И я просто подменил шприц. «Что там было-то?» — с любопытством спросила Алена. «Об этом лучше у Ларисы спросить», — ответил Илья. «Но я бы тебе не советовал углубляться в такие подробности. Какая, по сути дела, разница? И вообще, тебе и правда пора». «Да, пора. В самом деле, вот-вот нагрянет Лариса со своей свитой». «Я бы тебя проводил», — сказал Илья, — «но мне надо еще как-то эту ситуацию разрулить. Убедить Ларису, что ты не опасна, будет довольно трудно. Справишься?» «Ну, как-нибудь». «Ну, удачи». Алена вышла на крыльцо. Полусонный Бухой даже ухом не повел в ее сторону, однако Смешарин стоял над ним с видом бдительного часового. «До свидания», — вежливо сказала Алена и была удостоена в ответ угрюмого кивка. «Ну что, подвезти вас?» — неприветливо сказал Бергер, высунувшись из окошка скромной Лады. «Если можно». Она как-то ужасно вдруг устала, честное слово. Всю дорогу до ее дома они молчали, и Алена снова и снова думала, что во всей этой истории есть нечто ирреальное. Вот, например, поведение Бергера. «Что? Не гожусь я на роль героя сериала «Закон и порядок»?» — спросил он, словно внезапно заглянув в ее мысли. «Но я, знаете, еще во время своего самого первого дела понял, что закон и справедливость — это разные вещи, иногда и вообще несопоставимые. Я тогда даже на время из органов уходил, настолько меня это потрясло, понимаете?» Об этом можно прочесть в романе Елены Арсеньевой «Последняя женская глупость». «Понимаю», — кивнула Алена, — «мне проще. Я никому ничем не обязана, никаким правилам, никаким правам и обязанностям. Я одна, и это все». «И это все», — задумчиво повторил Бергер, как говорят французы. Алена уронила сумку. «Может, вас домой проводить?» — спросил Бергер, подруливая к ее двору. «С чего бы?» — спросила она неприветливо. «Да руки у вас дрожат», — проговорил Бергер и поднял сумку. «Хотя, с другой стороны, тут задрожат». «Вот именно», — согласилась Алена. И подумала, еще одна реальность. Они говорят вроде бы об одном и том же, но совершенно не понимают друг друга. И это все. «Не надо меня провожать», — сказала Алена сдавленно и выбралась из неудобной Лады. «Честно, все в порядке. Александр Васильевич, спасибо, что подвезли, ну и вообще...» «По-моему, вы сейчас заплачете», — сказал Бергер, глядя на нее из кабины. «Да». Пробормотала Алена и в самом деле заплакала. «А что, это запрещено законом?» Он покачал головой и уехал. Она поднималась по лестнице, еле удерживаясь от того, чтобы не всхлипывать слишком громко. Она и так была притчей во языцах в своем подъезде. Прежде всего от того, что ее девизом было «Она идет по жизни смеясь, а тут...» «Нет, нельзя, невозможно, никто не должен увидеть...» Мобильный зазвонил, когда она стояла у своих дверей и трясущимися руками не могла найти ключ. «Алло», — сказала Алена, даже не взглянув на номер. «А что толку смотреть? Это или Бергер с его тевтонской сдержанностью, или Илья. Ни тот, ни другой ей даром не нужны». «Алло», — сказал телефон голосом дракончика. «Я забыл вернуть тебе твои книжки, ну, стихи, помнишь? Ты женщина... А это ветер вольности. Хочешь, я их тебе привезу? Хочешь?» «Да», — сказала Алена, потому что он спрашивал вовсе не о книжках. «Хочу». и всхлипнула. «Ты что, смеешься там надо мной?» — спросил он подозрительно. «Это я от счастья», — пояснила она, торопливо утирая слезы. «От счастья! Приезжай скорей!» Конец книги. Июль 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Мария Балкина.